Глава 39. Жертвы. Корабли возвращались с войны. Еще трудно было сказать, удачной или неудачной оказалась эта война. Вопрос оставался спорным. Однако для этих кораблей она стала во всех смыслах неудачная. Они не успели внести в нее свою лепту. Это правда во-вторых. А во-первых, они получили жесточайшие повреждения. Мир, тем более мир 21 века, еще не ведал случаев столь массового вывода из строя авианосцев, да еще в борьбе со страной, которая изначально не имела их. Так что для наложившей лапу на земной шарик Америки произошедшее могло рассматриваться только лишь как поражение. Корабли возвращались домой. Большинство из них двигались сами по себе. То, что с ними случилось, не сказалось на узлах, отвечающих за перемещение в пространстве. Так что они вполне могли осуществлять основную функцию корабля – плавание. Зато в результате неудачного стечения обстоятельств они более не могли считаться авианосцами. У некоторых были выведены из строя катапульты, у других – палубы. Были и такие, у которых исчезли палубные надстройки. Почти все пострадали в результате пожаров, взрывов и прочего. Два гигантских корабля вообще не могли идти своим ходом. Их волокли в Америку буксиры. Ремонтные доки. Вот что ждало самых удачливых из пострадавших. Именно самых удачливых. Ибо даже у богатейшей и сильнейшей страны мира не имелось достаточного количества мест, пригодных для размещения поломанных гигантов. Так что оставшиеся должны были стоять на рейде до окончательного решения своей участи. Возможно, им повезет, и Конгресс выделит деньги на их реставрацию. А возможно и нет. Тогда их дорога прямиком на корабельное кладбище, в переработку во вторсырье. Но покуда все шесть авианосцев надеялись на лучшее. Они жаждали как можно быстрее отремонтироваться и начать новый жизненный путь с учетом старых ошибок. Например, никто из них не собирался более стыковаться в большую боевую линейку. Слишком опасно это дело – стоять скопом посреди моря и ожидать тяжелых летающих транспортов с сюрпризами. В принципе, среди них был и тот, что совершенно не имел отношения к линейному построению в океане. Он был новее всех потерпевших. Но почему-то ему тоже не повезло. Ни его новый, созданный с элементом технологии стелс-корпус, ни сверхсовременное противоракетное оружие, ни вовремя взлетевшие самолеты-перехватчики, ни дежурящая в воздухе система ракетного предупреждения, ни всевидящие космические сателлиты не сумели сберечь его от попадания под страшный удар. И потом, когда он вроде бы вышел относительно сухим из первой переделки, его снова подвели и системы обнаружения, и небесные противолодочные патрули, и противоракетный щит, и он снова заполучил громящий удар. Сейчас его тоже взяли под уздцы буксиры. Их командирам пришлось пообещать тройную ставку, ибо славный авианосец Том Кленси подвергся непростому удару. Он попал почти в эпицентр ядерного взрыва. Но ведь этот доставленный ракетой заряд был помощнее того, что поразил его собрата Купера. Правда, в отличие от своего близнеца, он все-таки, как и полагается, кораблю был атакован в море. И, понятное дело, Том Кленси оказался накрыт не только ударной волной, но и радиоактивными осадками. И именно за риск нахождения вблизи излучающего объекта командам буксиров и обещали премиальные. Куда было деваться? К тому же, что сложного для Америки платить своим гражданам своей собственной валютой? Разумеется, Том Кленси, значащийся во флоте под аббревиатурой SVX-3, плыл по маршруту 1. В смысле, без других авианосцев. Эскорт, разумеется, у него имелся. Но дистанция между кораблями увеличилась, и не только из-за опасности заразиться лучевой болезнью, а согласно предписаниям. Ибо, как теперь выяснилось, цивилизация Земли вступила в стадию тактических ядерных войн. Именно по этой причине все остальные поврежденные авианосцы тоже следовали к месту назначения поодиночке. Их было довольно много. Честер Вильям Нимитс, SVN-68. Дуайт Эйзенхауэр, SVN-69, Карл Винсон, SVN-70, Теодор Рузвельт, SVN-71 и Авраам Линкольн, SVN-72. Каждый шел своим хитрым маршрутом. Возможно, именно по этой причине их индивидуальная оборона была достаточно жиденькой. Но ведь нельзя же было просто забирать из Южного океана все наличные корабли. Что-то ведь должно остаться и продолжить незаконченную ракетную войну с новым Южноафриканским союзом. Да и вообще, какая плавучая оборона сравнится с той, которая может обеспечить себе исправный и снаряженный, как полагается, плавучий атомный аэродром? Ясное дело, никакая. И потому какая может быть речь о достойном прикрытии, если с большинства покалеченных левиафанов могут подняться только вертикально взлетающие машины? Да и то в лучшем случае. И потому корабли возвращались с войны, подвергая себя повышенному риску попасть под новые громящие удары. Правда, никто не ведал, когда, где и кто их снова нанесет.